Глава 9. Шарфы. Утром папа пьет кофе, крутя в руках какой-то темный шар. Сонно потягиваюсь, достаю из холодильника йогурт. Что это? Да сам не пойму, что за хрень. Дай. Забираю из рук. Смотрю в плавающее окошечко с треугольником. Спросите еще раз. Это же шар принятия решений. Вот, смотри. Показываю папе, как работает. Папе стоит отпустить меня на Хэллоуин в универе? Трясу, шар отвечает. Хорошая идея. Демонстрирую. Так, ерунда какая-то, фыркает он. Дай сюда. А где ты его взял? Где надо, там и взял. Отдай мне, если тебе не нужен. Прикольная игрушка. Держи. Поджимает губы и хмурится, словно решая, сказать или нет. Что? С подозрением прищуриваюсь я. Ничего. Собирайся, отвезу тебя в центр. Ты же собиралась? Да. Брожу в центре по магазинам. Шарфы — это какое-то новое оружие поражения. Ну, во-первых, тот, что составил мне компанию в тот злополучный день, все еще пахнет парфюмом Романа. И постирать его не поднимается рука. Нравится мне запах. Может, отнести его парфюмеру, чтобы идентифицировать и купить такой парфюм? И что ты будешь делать с ним, милая? Он явно не унисекс, радикально мужской. Им не воспользуешься. Обновлять шарф? Нет, это уже какой-то фетишизм. Поэтому шарф, как сомнительное и опасное, но прекрасное существо, изолирован, но не убит. И мне нужен новый. И это уже во-вторых. Все свои деньги я спускаю на фирменный мятного цвета шарф-хомут. Крупные воздушные вязки. И лучше не вспоминать, сколько он стоит. Я бы и не вспоминала, но в соседней витрине нереальные мятные кроссы на каблуке со спортивной нагрудной сумочкой. Утепленные. Очень стильные. От цены дергается глаз. Вздыхая, разглядываю. Ты ж модница, Елизавета. Неправда, я просто девочка. Могу я хотеть красивую вещь? Хотеть можешь. В единственном экземпляре. Ненавязчиво бросает продавец. 38-й размер. Мой размер. Страдальчески вздыхаю еще раз. А у папы голяк. Мы только купили дом, перебравшись в него из квартиры. Он требует вливаний. Но все же решаюсь позвонить. «Папочка, привет. Ты занят?» «Занят. Чёртова коробка в тачке полетела, надо менять. Ищу». «Оу. Не видать мне этого единственного экземпляра, как своих ушей». «А что?» «Нет, ничего, просто позвонила». «Забрать тебя не смогу, возьми такси». «Хорошо». «Женское». «Да-да». С тоской смотрю на кроссовки. Телефон вибрирует в руке. «Да», — отвечаю я. «Елизавета?» «Хм». «Это Геннадий Викторович». Рассеянно брожу сознанием по всем областям, откуда мне может звонить Геннадий Викторович, не отводя глаз от кросс. «Деканат? Папина работа?» «Съемки клипа», — лаконично подсказывает он. «А, здравствуйте!» «Лиза, я хочу, чтобы ты вернулась в проект». «Спасибо, но нет». Этих денег даже на мою вожделенную мяту не хватит. Так смысл терпеть компанию Жанны? Пусть попробует поискать танцовщицу в моем стиле. Единственная команда уехала в Штаты, а приличные одиночки-самоучки все на фестивале в Москве. Так-то? Я удвою сумму. Хм, это у меня даже останется немного, да, если купить мяту? Утрою, не дожидаясь ответа, решительно поправляет он. А я, уже внутренне согласившись, решаю еще немного покапризничать. Только если вы пообещаете выслушать кое-какие предложения по моей работе. Понимаю, что, возможно, не согласитесь, но выслушаете. Они делают все неправильно. Можно гораздо эффектнее. Договорились. Кратко, сухо, словно торопится. Когда мне подъехать? 2 часа назад. Скидывает вызов. Оу. Я вернусь. «Ждать и никому не отдаваться!» Стучу ноготком по витрине своей мяти. Заехав на такси домой, сгребаю в сумку пару сценичных луков и еду в арену.